Глава третья. «Даже и не думай», — нацелившись в голову Хурха, сказал Ваня, увидев, как тот медленно поднимает свой меч. Берсерк посмотрел на своего собрата, а после на Ваню и на наведенный на него ствол автомата и, расслабив лапу, опустил клинок в исходное положение. «Эта тварь до сих пор жива. Человек, мы обязаны ее убить», — грозно прорычал Кронах, обращаясь к Денису. «Семен Викторович, или кто там на связи? Архам Хур!» Пытаясь получить хоть какую-то реакцию, профессор крикнул Архипов. Тот, не поворачивая головы, тихо ответил. «Кронах, Хурх, встаньте и охраняйте вход. Не впускайте и не выпускайте никого, особенно ее. Люди, уйдите подальше. Она испугана. Вы ее пугаете!» Негромко приказал Архам Хур. Морпехи продолжали стоять неподвижно, то ли ждали приказа командира, то ли настолько были привязаны к доброй в недавнем прошлом девушке Нине, что не смели оставить ее в такой ситуации. Берсерки же, в свою очередь, не убирая мечи, пошли к выходам из портала. «Так, ребята, давайте несколько шагов назад. И оружие уберите. Вряд ли оно тут поможет», — сказал Денис, отступая назад от костра. В этот момент Нина вдруг обмякла и упала на землю, как пальто, у которого оборвалась петелька. Тело ее мелко затряслось. Ваня тут же подбежал и поднял ее на руки. Ее тело горело, вся кожа покрылась мелкими мурашками. «У нее температура высокая», — сказал сержант и понес ее под навес. Архам Хур стоял без движения, только тихо прокомментировал. «Она ушла, пока. Тело слабое, и, видимо, Нина с ней борется. Это сложно было предугадать», — безадресным мягким голосом сказал Рашидов и побрел к своей палатке. «Шурик, очнись. У тебя есть аптечка? Нужен парацетамол или что-то в этом роде?» «Денис, какая аптечка? Тем более парацетамол». Архипов догнал профессора, когда тот копался в своем рюкзаке, что-то ища и бормоча. «Этого не должно было случиться. Что теперь делать?» «Семен Викторович, может, объясните как-то? А то я ни хрена не понимаю, что происходит». Рашидов замер и силой бросил вещи, которые он держал в руке, в открытый рюкзак. «А то, Денис, происходит, что я не знаю, что. Есть вероятность, что когда Хурх ее убил, она была в теле Олега и боролась с Йогархом. А кто из них все-таки сейчас девушки, я не знаю. Ее тело плохо реагирует, как видишь. Когда со мной это произошло, я несколько дней встать не мог. Так же болел. Но я тогда был один, и Архам один. И у меня не было выбора. Тот медведь, которого я повстречал в портале, в любом случае смог сделать задуманное, а именно, переселить свой разум в меня. К твоему сведению, Денис, наш Йогарх — сильный шаман. Именно он сотни лет назад выбирал и учил хранителей порталов. Своими знаниями и умениями Архам Хур обязан только ему». Денис посмотрел на профессора и ребят, которые обтирали Нину чем-то и после пытались укутать одеялом. Опершись на автомат, он сел рядом с Рашидовым на землю. «То есть мы не в курсе, кто в теле Нины, так?» «Именно, Денис. Но я боюсь, что она одолела Йогарха. Хотя ведьма Яханта примерно того же возраста, что и шаман. Про нее я практически ничего не знаю и до сих пор не встречал. И не смотри на меня так. Ни я, ни Архам Хур ее не встречали. Слышал, что она пыталась найти выход в другой мир, а брала энергию из живых существ, убивая их. За это ее из племени прогнали. Но она подчинила себе нескольких воинов-берсерков и таким образом устроила между ними войну. Позднее здесь стали появляться люди. В итоге вышло так, что люди начали истреблять медведей за то, что они якобы убивали их. А у людей оружие сильное. Объединившись в один большой отряд, берсерки смогли поймать ее. Но пока они и ее охрана сражались между собой, она вновь сбежала. И на этот раз на долгие сотни лет. Берсерки поклялись, что найдут ее и уничтожат. Это что касается Яханты. Слышал, что она была не одна. И вот теперь, если ее разум окажется жив в теле вашей девушки, берсерки должны ее убить. Как она себя поведет, я не знаю». «Слушай, а как разумы уживаются в одной голове? Вот вы, например, как договорились?» «Ну, я не знаю, каким словом это назвать. Это получается, как в одном телефоне и Android, и айфоновский iOS стоит». «Не совсем понял про телефон. Его голос как мой внутренний. И когда у меня возникает вопрос, я представляю себе этот вопрос и тут же нахожу на него ответ. Его голос я не слышу, а чувствую. Но бывают случаи, когда он берет управление, тогда я просто проваливаюсь в сон и не всегда помню, что происходило в тот момент. Такое бывает редко. Архам не мешает мне жить, но очень помогает в жизни. Я открыл для себя, что благодаря ему знаю многие вещи в этом мире. Про животных, про растения. Могу найти дорогу. И самое интересное, Денис, я стал чувствовать медведей и людей. Это неописуемое чувство. Семен Викторович, как такое может быть? На земле... Да, да, молодой человек. На нашей прекрасной земле попал бы я с таким набором в психушку. С этим согласен и спорить не буду. То есть чувствуете и людей, и животных? Да, любое живое существо. Их сердцебиение и мысли. Я долго думал над этим и, пользуясь теми знаниями, которые я получил еще на земле, пытался объяснить себе, как это происходит. Товарищ майор, протерли ее самогоном, вроде чуть остыло. Ее надо вывозить, иначе помрет. Прервав рассказ Рашидова, сказал Субботин. Да, Ваня, готовимся к выезду. Едем дальше. Попробуем сразу и Дашу с Пашей найти. И разбуди Леню с Максом. Они весь концерт пропустили. Верное решение, Денис. Тут ей помочь нечем. Так что собираемся. Я с вами. Берсерки отказались ехать, объяснив тем, что если они окажутся рядом в момент пробуждения Еханты, то их присутствие создаст опасность и для людей, и для них самих. А если это все-таки она, то в любом случае рано или поздно они ее найдут. В человеческом теле она слаба. Аргумент берсерков был железным, и никто не решился спорить. Быстро свернув лагерь, люди готовились выехать в мертвый лес. Изменился ли он с того времени, когда его покинули? Хотя в общей сложности прошло всего несколько дней. Из сгоревшего поселения Шумунов к главной дороге в мертвом лесу добрались быстро. Дорога была не очень далеко, и петлять не пришлось. Люди, приезжавшие мстить детям леса, оставили много следов. И, выехав, машины сразу свернули направо, в противоположную сторону от Кардена. Лес днем выглядел чудесно. Яркие лучи солнца тут и там пробивались через густые кроны деревьев и освещали лес внутри мягким теплым светом. Шурик с Леней и Чернышом ехали в Тойоте вместе с Ниной и Ваней. Остальные потеснились в Тирана. «Долго ехать-то, Семен Викторович?» — спросил Денис, разглядывая очередные низкие кусты, растущие на обочине дороги. Видно было, что дорога сильно отличается от той, по которой они ехали до захода в портал. Стала более широкая и укатанная. То ли трактором проехались и выровняли, то ли грейдером. «Нет, недолго. Как новую дорогу сделали, ездить можно быстрее. Теперь выедем из мертвого леса часов за 8. А за ним перевалочный поселок Усалы. Там, думаю, сможем выяснить про вашего водителя». Архипов в ответ угукнул и продолжил смотреть в окно. Навстречу то и дело попадались грузовики и обычные легковые машины. Ехали все неспешно. Будущее Дениса чуть пугало. Если Йогарх погиб или же погибнет, то о поиске других порталов не может быть и речи, и придется довольствоваться тем, что есть. Кроме него никто не может чувствовать эти порталы. Ни берсерки, ни другие медведи. Если бы чувствовали и были бы в курсе об их существовании, то пользовались бы по полной. С одной стороны, удобная штука, но не для всех. А если не найти портал возле Иерихона, то о дальнейших планах можно забыть. Ведьма. Ведьма. Может ли она знать что-либо о порталах? Возможно. Но где уверенность, что она самих людей не убьет? Или люди ее? Вопросов тьма. Прекращение поисков означает, что необходимо куда-то прятаться от охотников, которых отправили за ними. А спрятаться можно только среди людей, распустив подразделение и отправив всех искать свое место самостоятельно. Время приближалось к полудню, хотелось есть и спать. С этими желаниями и тяжелыми мыслями Денис провалился в сон, подставляя ветру, который задувал через разбитое окно, свое лицо. Кто-то потряс Дениса за плечо, и он, не успев еще проснуться, потянулся за автоматом, лежащим на коленях. «Товарищ майор, приехали!» — спокойным голосом говорил Максим, сидящий за рулем. Пока Денис, открыв глаза, разглядывал пустую парковку, захламленную по краям какими-то колесами, выброшенными запчастями, профессор уже шел к небольшой деревянной постройке. «Какой шустрый!» Недовольно сказал Архипов про себя и, поправив китель, вышел из машины. Постоял, разглядывая местность. Дорога проходила метрах 100 от дома. Добротная постройка, сделанная из местных деревьев, и, судя по венцам, на это ушло от силы 3-4 дерева. Молчавшие всю дорогу Алиса с Глебом отпросились в туалет. Все-таки сомнения в том, что их никто не держит, их не покидали, и на всякий случай каждое свое движение они старались согласовать. «Профессор знает, кого мы ищем?» — поинтересовался Денис. «Да, я ему рассказал. Интересно, местные в курсе, что он мэр одного из поселков?» «Думаю, по-любому в курсе. И что?» — не понимая вопрос, ответил Денис. «Так их не удивляет, что он так вот тут разъезжает в непонятном виде?» «Макс, да фиг его знает. Может, для них это нормально. Наверное, еще поставку с земли черных мерсов с синими ведерками не наладили. Вот и гоняют как могут, без кортежа», — улыбнувшись, сказал Денис. Скоро в дверях появился Рашидов. «Пойдемте, поедим. Вашего Воронежа здесь не знают. Но описанный грузовик они видели. День назад останавливался тут и ехал в сторону Эйсенберга. С ним какая-то девушка была. С русыми волосами и зелеными глазами?» Тут же ожил Усков. «Не знаю, какие там у нее волосы были. Иди да сам спроси». Усков тут же сорвался с места и быстрым шагом направился в дом. Остальные последовали за ним. Ваня остался с Ниной, и Черныша оставили по понятным причинам. Ему в такие места было нельзя. За деревянной дверью оказался небольшой коридор. С одной стороны были вешалки, а с другой установлены обычные рукомойники с бачком воды. В зал вела белая, повидавшая виды пластиковая дверь, с затянутой пленкой вместо стекла. Резкий запах горевшего масла и специй ударил в нос. Это была обычная столовая. Но обычная для иного мира. В мире земном это заведение могло претендовать на хороший тематический ресторан с укладом на блюда, приготовленные из дичи. Стены украшали рога неизвестных морпехам животных. Столы и стулья были деревянные, как и вся находящаяся в просторной комнате мебель. Макс сразу подошел к женщине, которая хозяйничала за прилавком. Остальные же расселись и рассматривали внутреннее убранство. «Ну что, заказали обед?» — спросил Денис подошедшего и сияющий счастливой улыбкой Макса. «Она тут была. Кушали буквально вчера. По описаниям точно она». «Отлично, Макс. Еды ты заказал?» — переспросил Леня. «Нет, забыл. Сейчас закажу». «Да сиди уже, сам схожу». Леня не спеша ушел. Видимо, проголодался больше всех. «Ну что, тут будем ждать?» «Кого, Макс?» «Да кого, товарищ майор? Дашу!» «Для чего? Чтобы она приехала и нашла остывший труп своей сестры?» Напомнил Максиму и вернул его в реальность Денис. «Может, я останусь?» «Я тебя одного не оставлю. Пристрелишь кого еще?» «Максим, серьезно, ее надо ставить на ноги. Без нее нам, мягко говоря, жопа. Так что прием пищи и в путь, без разговоров. Семен Викторович, дальше какой населенный пункт?» «Усалы». «Так вы же говорили, Усалы это тут». «Нет, это просто вот, типа кемпинга. Отдохнуть, покушать. Раньше тут много народу на ночлег останавливалось. Сейчас людей меньше». «Да Усал еще примерно час ехать. Там есть люди, они ей помогут». Во время обеда Нину попытались тоже бульоном напоить, но ничего из этого не вышло. Ее лихорадило, а ответа «от чего» у людей не было. Обтирания помогали слабо. «Шурик, самогон-то откуда?» «Так как-то расплатились с нами за охоту. Зайцев тогда ловили. Ну как зайцев? Чем-то похоже на наших, только мясоеды. Помнишь, дома еще у Башки собака была? Как там ее?» «Точно, Нюша». «Так примерно с нее ростом. Вот эти ублюдки повадились свиней таскать. Черныш их выследил, ну а дальше дело техники. Питомец наш потом почти неделю ими питался. Вот за это нам и дали, ко всему прочему, еще и канистру Сэма. Вонючий, правда, хрен знает из чего сделан. Леня почти все вылокал, а эту бутылку уже полгода с собой возим, на всякий случай. Антисептик хороший. Не зря возили, видимо», — сказал Саша уже возле машины, готовясь выезжать. По мертвому лесу доехали до огромной поляны, характер происхождения которой был непонятен. Возможно, когда-то сюда упал метеорит, или же люди давно вырубили лес. Но непонятно, зачем сделали делянку так далеко от других поселков. Факт остается фактом, и деревня Усалы находилась именно на этой огромной по человеческим меркам поляне. В длину и ширину, на взгляд, было не меньше 2 километров. Свернув от главной артерии в мертвом лесу, небольшая дорога прошла ровно по центру деревни, которой было примерно пара десятков домов. Да, высокие у них тут заборы. Видимо, шумуны или еще какие звери здорово их тут мучают, сказал Макс, разглядывая высокие остроги на въезде. Забор тянулся в обе стороны, насколько хватало взгляда. Ворот видно не было, но у дороги сразу за забором стояла вышка, возможно, местный наблюдательный пункт. «Семен Викторович», — осмелившись, сказал Глеб. Видимо, разговор с Рашидовым благоприятно повлиял на парня, и он почувствовал себя более уверенно. Профессор, не меняясь в лице и продолжая что-то читать в своем блокноте, повернулся к нему, давая понять, что он весь во внимании. «Семен Викторович, это декорации какие-то? Или тут реально люди живут?» «Реальнее некуда, молодой человек. Живут и процветают. Тут несколько финских и русских семей живут. Вон, видите, на площади руна стоит. Посвящена Богу Солнца, который в этом лесу редко бывает. Наши староверы были пахарями, но финны поставили сюда оборудование и организовали лесозаготовку». «Большую?» «Да, у них там дальше пилорама и делянка. На округе, кроме них, особо никто лес не готовит». «Лесорубы?» — уточнил Денис, заинтересовавшись разговором. «Да, они самые. Занимаются честным трудом. В этом мире лесохраны нет, они и трудятся. Правда, какие-то налоги единому банку платят». «В смысле, банку?» «Да-да, Глеб, тебе многое придется узнавать. Тут есть банк и даже система быстрых платежей. Правда, до онлайн-банкинга еще не дожили. Но телефонный звонок, номер счета, личный пароль, и можно переводить виртуальные деньги. Так, Максим, давай поворачивай налево и поезжай до упора. Там будут ворота. Остановись рядом», — сказал профессор, переключившись с Глебова на Ускова. Ворота больше имели сходство с небольшой калиткой, чем с полноправными воротами. За ними стоял широкий дом из массивных гладких бревен с двускатной крышей. На фронтоне крыши был небольшой балкон, обшитый листовым железом и огражденный железными прутьями в виде клетки. Окна также были защищены железными решетками. Профессор вышел из машины и направился в дом. Остальные ждали на своих местах. «Не дом, а прямо крепость», — сказал Шурик, разглядывая крепкую постройку. «Ага, а забор хиленький. Считай, его и нет совсем», — поддержал разговор Леня. «Ну, видимо, вся фишка не в заборе, а в доме. Хотя все свежее». «Саш, она очнулась», — взволнованно сказал Ваня с заднего сиденья. Нина тихо застонала. Стон был явно человеческий, такой, когда у человека болит все тело, когда головная боль меркнет перед болями в суставах и мышцах. Леня, услышав, тут же схватил автомат и выскочил из машины, перепугав своей выходкой ребят, которые были в Тирана. «Что случилось?» Пытаясь заглянуть внутрь «Тойоты», спросил подошедший Архипов у Лени. «Нина!» Только и смог из себя выдавить он, и сделал еще несколько шагов назад. Денис неспешно открыл заднюю дверь. Девушка приоткрыла глаза и, прищурившись, разглядывала Субботина и салон машины. «Ваня, как все прошло? Где мы сейчас?» С трудом произнесла она, пытаясь спрятать взгляд от болезненного дневного света, хотя солнце уже максимально приблизилось к горизонту и вот-вот спрячется. «Все хорошо, Нина. Тебя лихорадит слегка. Пришлось уехать из портала. Но мы тебя вылечим». «Лихорадит от чего? Я простыла?» «Нет, нет, тебе надо отдохнуть. Если тебе трудно, закрой глаза и старайся не тратить силы». «Нина, как себя чувствуешь?» Подключился к разговору Архипов. Девушка взглядом пыталась найти источник голоса, но так не найдя, ответила, снова прикрыв глаза. «Не знаю. Мне кажется, что это не я. Как будто тело не мое. Денис, это ты?» «Да, я». В этот момент Нина крепко зажмурила глаза и сильно застонала. Руки ее мелко затряслись. «Вы слышите это?» — мучительным шепотом спросила она. Ребята переглянулись, не понимая, о чем она. «У нее судороги начинаются. Товарищ майор, помогите!» — вскрикнул Ваня, пытаясь держать ее голову, повернул на бок, чтобы она не подавилась своим языком. Денис тут же сунул ей между зубов откуда-то взявшуюся пластиковую ручку отвертки. Общими усилиями, держа ее конечности, вытащили из машины и отнесли на лавку возле забора. «Что случилось?» Вдруг откуда-то появился профессор с каким-то мужчиной в вязаной шапочке и свитере. Судороги. Кстати, она говорила с нами», — ответил Ваня. «Несите ее в дом, а машины загоните в сарай. Справа объедете постройки и увидите ворота». Печка наполняла дом легким треском и запахом ароматного блюда, которое хозяйка готовила на электроплите, стоявшей в углу кухни. Дом внутри был разделен на четыре части — кладовая, спальня, гостиная и кухня. Из комнаты к крыше, а именно к балкону, вела достаточно широкая лестница. Как позже выяснилось, каждую комнату можно было изолировать от остальных массивной деревянной дверью с окантовкой из железных пластин. Как объяснил хозяин дома Михаил Сергеевич, сделано это для обороны. Как от зверья, так и от более разумных собратьев Шумунов. Хозяин этого дома, знакомый профессора, раньше на него работал, но уже 2 года как с женой переехал в это поселение на заготовку леса. Ему было уже за 40, и родом он из Омска, а Вилья, жена его, финка, достаточно молодая, ей на вид и 30 лет не было. Более подробно ребятам неловко было расспрашивать. Приютили и ладно. Хотя изначально, как рассказал Рашидов, хозяин не особо хотел видеть чужаков у себя дома. Но когда узнал, благодаря кому в лесу стало спокойней, радушно всех принял. Хоть отсюда до племени было достаточно далеко, это не останавливало Шумунов. И в поисках жертв и еды они могли неделями бродить по мертвому лесу, выискивая и нападая на людей. В доме царила тишина. Алиса с Глебом в гостиной обнаружили небольшую библиотеку разных книг. Тут были и детские сказки, и несколько томов сочинений Толстого. Даже нашлась книга по кулинарии на японском языке. Видимо, хозяин дома просто собирал все, что попадало ему в руки. Леня с Шуриком и Максом ушли в наспех затопленную баню. Ваня и Рашидов были у Нины, пока Денис разговаривал с Михаилом Сергеевичем. «Да нет, Денис, я не врач. Валюха у меня раньше, ну, когда на земле была, медсестрой работала. Ну и препараты у нас есть, правда, местные. В столице есть небольшая фабрика, делают там наподобие аспиринов и парацетамолов. Из чего делают, понятия не имею. Но как таковое помогает. У нас тут бывает, болеем. В лесу много всяких летающих букашек, которые, если укусят, можно неделю с лихорадкой проваляться. А у вашей подруги вроде так и есть. Вылечим. Валюха моя и не таких на ноги поднимала». «Дом хороший у вас». «Ага, сам строил. Помню, остановился тут на ночлег. Ну вот и остался. Природа красивая, и работа всегда есть. Да и деньги неплохие. Вон даже плита электрическая есть. У нас свой генератор. На всю деревню. 1,5 года копили на него. Дорогущая вещь. Говорят, для нас земли заказали. Хотя брехня все это». «Так что, тут можно что-то заказать с земли?» «Ну, как бы да. Если деньги есть и людей знаешь, то все, в принципе, найти и купить можно». «Ей лучше уже. Спит спокойно», — сказал подошедший профессор. «Вот и хорошо. Где твои архаровцы? Ужин готов», — сказал Михаил Сергеевич и, хлопнув Рашидова по плечу, направился на кухню, где уже всех ждал накрытый стол со вкусно пахнущей едой. За разговорами, за ужином время пролетело быстро. Как уверил хозяин дома, в этом поселке им бояться нечего. Без разрешения просто так в деревню никто не заедет, так как тут даже охрана есть. Ночью на улице стало заметно прохладней. Видимо, внутри портала ночной холод не так сильно ощущался, как снаружи. В лесу, чтобы согреться, человеку нужен был огонь и кров. К полуночи люди разошлись по дому спать. Хозяйка Вилья, или, как ее назвал муж, Валюха, всем нашла место и расстелила постели. За долгое время ребята могли хорошенько отдохнуть после того, как помылись и вкусно поели. «Нина, Нина, ты где?» Вдруг в темной комнате раздался голос девушки. Затем темный силуэт фигуры медленно поднялся с кровати и сел, долго озираясь в темноте по сторонам. Увидев у ног своих спящее тело, девушка толкнула несколько раз ногой в бок. Этим телом оказался Ваня Субботин. Его чуткий сон тут же прервался, и он вскочил с постели, но, увидев Нину, тихо и испуганно произнес: «Ты очнулась? Все хорошо? Как себя чувствуешь?» «Ты кто? Я тебя не могу разглядеть! Кто ты?» — рычащим голосом ответила девушка. «Ваня я, ты не помнишь?» «Где Нина? Что с Унг-Йохантой?» Ваня сразу понял, что происходит. И пока его мысли метались в поисках вариантов для дальнейшего действия, он ногой пытался разбудить спящего рядом Макса Ускова, который спал крепко и никак не хотел просыпаться. «С Ниной все хорошо, она жива-здорова. Йогарх, это ты?» «Человек, ты знаешь мое имя?» «Вот и приплыли», — подумал про себя Денис, проснувшись от шума и наблюдая эту картину с соседней кровати. «Откуда тут так много людей? Нина, ты где? Где мы?» «Йогарх, тихо, успокойся. Ты среди людей». «Не смей мне указывать, ты жалкий человек!» Девушка наотмашь ударила Ваню открытой ладонью, но сержант увернулся и слегка оттолкнул тыльной частью ладони ее в лоб, отчего Нина потеряла равновесие и села на кровать. «Да что происходит-то?» Уже более громко выругался Субботин, и, заломив руки, девушке стал ее удерживать, потому как она яростно сопротивлялась и пыталась скинуть с себя Ваню. На помощь тут же встал Денис, и на возникший шум начали просыпаться остальные. Включили свет. «Ох, беда, беда!» Тихо бормоча подошел профессор, натягивая на ходу свою верхнюю одежду. «Семен Викторович, видимо, она вполне здорова физически. Вот с головой просто печаль. Кого туда переселили, интересно?» Спросил Архипов, удерживая девушке голову, прижав ее к коленам, к подушке. «Свяжите ее и наденьте на голову какой-нибудь мешок. Михаил Сергеевич, не найдется ли у вас мешок небольшой, из плотной ткани?» Супруга хозяина тут же убежала на кухню и принесла мешочек, который недавно сшила специально для муки. «Тихо!» — вдруг крикнул Михаил и замер, прислушиваясь к звукам на улице. Выругавшись, сорвался с места и начал везде выключать свет. Остальные стояли неподвижно, пытаясь услышать то, что услышал хозяин дома. «Стрельба, твою ж мать! Надеюсь, не за нами. Леня и Глеб, держите ее. Шурик, рви простыню и вяжи ей руки, а после к Максу на помощь. Ваня, дуй на балкон, посмотри, что там!» — скомандовал Денис, надевая ботинки и разгрузку. Все тут же разбежались по своим новым позициям. Леня с Глебом остались держать связанную Нину, которая рычала что-то и грозилась всех убить. Стрельба вдали прекратилась так же быстро, как и началась. Время было далеко за полночь. Денис пытался с высоты балкона всматриваться вдаль, откуда были слышны выстрелы. Но лишь изредка шумел двигатель какой-то машины, и доносились еле слышные голоса людей. «Денис, все нормально, спускайся», — сказал Михаил Сергеевич снизу у лестницы. «Что это было?» — спускаясь, спросил Архипов. «Не знаю точно. Позвонили, сказали, что какие-то залетные. Видимо, думали, что тут ни охраны, никого, и легко можно поживиться. Их порешали. Если хочешь, можем сходить посмотреть». «Не, на жмуров я насмотрелся, спасибо». Нина так и лежала в окружении своих охранников. Она уже обессилела и не дергалась, смирившись или затаившись. Ребята сидели в одной комнате по углам и смотрели на это уже уставшими глазами. Встал вопрос, что с ней делать дальше. Профессор сел на табуретку и смотрел на девушку, о чем-то размышляя. Хозяин дома, чтобы не влезать не в свое дело, ушел и уже давно вместе со своей супругой спал. Время шло. «Вань, останься, остальные идите поспите. Завтра еще Пашу надо найти. Силы нужны будут. Семен Викторович, ну а мы с вами подумаем, что и как дальше». Денис сменил Леню, который уже особо-то и не сдерживал Нину. Просто сидел рядом, положив руки на веревки, связывающие девушку. Никто особо спорить не стал. В доме воцарилась тишина, слышны были редкие звуки. В дальней комнате чей-то храп и далекие, еле уловимые шумы, доносящиеся с улицы. Профессор подвинул ближе к голове девушки табуретку, сел напротив, приподнял мешок и пристально смотрел ей в глаза, что-то там разглядывая. Зрачки Нины были неестественно расширены и неподвижно смотрели в одну точку. «Ты меня пытаешься разглядеть сквозь это тело?» — спокойным голосом спросила девушка. «Да, Йогарх, именно так. Ты знаешь, кто я?» Не отводя взгляда, спросил профессор. Но, услышав в его голосе жесткость и хрипоту, Денис понял, что Рашидов уступил место Архамхуру. «Мне знаком твой взгляд. Ты хранитель. Где твой портал, Хур? Почему ты с людьми?» «Йогарх, эти люди — твои друзья и друзья твоей названной дочери. Сейчас ты находишься именно в ее теле». Мгновенно зрачки девушки сузились и вновь расширились. Денис руками почувствовал быстрое сердцебиение и участившееся дыхание. Видимо, разум медведя был удивлен и не ожидал такого хода событий. «Где он, Кьеханта?» «Берсерк Хурх убил ее тело». «Я этого не помню. Где Олег?» «Олег умер», — Я боюсь, что разум Еханты тоже был в теле парня, когда убили ее тело. Когда я провел обряд перемещения, девушка повела себя очень странно и опасно. Я ничего не помню. Мне что-то мешает. Вот ты, человек, скажи, откуда я вас помню? Не знаю вашего имени, но ощущаю к вам теплые чувства. Я Ваня, а я Денис. Почти синхронно сказали морпехи и продолжали наблюдать за происходящим, необъяснимым ни наукой, ни чем другим. Кроме Нины других свободных не было? Почему в нее? С явным раздражением и недовольством спросил Йогарх. Она была единственной. Если бы не она, ты умер бы в теле Олега. И эта тварь тоже. Спасая меня, вы совершили большую ошибку, глупые вы люди. Нельзя, нельзя ее выпускать. Руки, болят руки. Да, хорошо, что болят. Я чувствую ее тело. Сказав это, девушка закатила глаза и закрыла их. Дыхание стало ровным, а тело расслабилось. Она что, уснула, что ли? Недоумение спросил Ваня. Может быть. Это худшее, что могло произойти. Их разумы будут бороться. Только Нина сможет их контролировать и не выпускать. Если она сможет, конечно. Если не сумеет, то ее больше не вернуть. Вздохнув, сказал уже профессор. Денис научился отличать Рашидова от Ахрама по его интонации и тембру. Убедившись, что девушка действительно спит, а не притворяется или потеряла сознание, ребята связали ей ноги, руки перетянули спереди, чтобы не затекли. Прикрыли глаза мешком. Профессор остался ее сторожить, пока ребята отдохнут. Видимо, в будущем Нине всегда придется в таком виде спать, чтобы ведьма во время сна не смогла что-то сделать. А рядом постоянно будет кто-нибудь. Сладкий запах защекотал обоняние спящих людей так, что практически все встали одновременно и начали одеваться с надеждой, что хозяйка позовет всех на завтрак и накормит тем, чем так пахло. Запах был из детства. Когда ты совсем маленький, на каникулах в деревне у бабушки. Она каждое утро ходила, доила корову, провожала ее в стадо, а после собирала яйца и готовила вкусный омлет на молоке с бульончиком, так что запах будил всех. Не надо было ставить будильник или ей самой ходить, пытаясь всех поднять. Достаточно было начать готовить омлет. «Быстро ее отпустила. Такая температура была». Проходя мимо Нины, сказала Алиса. «Это не из-за болезни температура. Вчерашнее лекарство помогло мозгу и телу расслабиться. Она была очень перенапряжена и слаба», — ответила на вопрос жена хозяина, быстро перемещаясь по кухне и расставляя тарелки. «Ой, давайте я вам помогу». С доброй улыбкой Алиса начала также по-хозяйски расставлять на стол приготовленный хлеб и приборы. Со стороны была милая картина. Две молодые девушки, о чем-то весело общаясь, чуть ли не в танце ходят по кухне и готовятся принимать гостей. Не место красит человека, а человек — место. И в каком бы мире ни были люди, именно люди делают этот мир таким, каким его любят. Михаил Сергеевич любезно поделился дистопливом. Смогли заправить не только полные баки, но и пустые канистры. На остатки далеко бы не уехали. До поселка Бруто, что на выезде из мертвого леса, ехать еще несколько часов. У людей за топливо хозяин дома ничего не взял. Возможно, Рашидов уже заплатил, а может, и за предыдущие дела был должен. Денис в это не стал вмешиваться. На выезде из деревни стоял сгоревший старенький УАЗик, насквозь изрешеченный пулями. Видимо, на нем и приехали ночные гости, но тут, на этой земле, и остались навсегда. Относительно оживленная трасса змеей уходила вглубь леса одним большим длинным туннелем. Нина утром вела себя спокойно, но понимания того, что это была именно она, совершенно не было. За завтраком она съела кусочек хлеба и пару ложек омлета, запив все это двумя стаканами чая, и при этом не проронила ни слова. Сейчас она также ехала между Денисом и Ваней на заднем сиденье Тойоты и тихо смотрела вперед на дорогу. Этим своим поведением она больше пугала окружающих, чем вселяла какую-то уверенность и спокойствие. Но через пару часов все-таки к этому привыкли. Денис был готов к любому ее фокусу. «Обалдеть! Поселок! Так это целый город!» Увидев вдали высокие трехэтажные дома, сказал Макс. Машины выехали из мертвого леса и уже полчаса ехали по открытой дороге. Вокруг не было ни единого намека на деревья или кусты. Только невысокие холмы, покрытые зеленой, а местами буроватой травой. Въезд в поселок Бруто начинался с частных владений, домов разных форм. Тут были и небольшие избы из отесанных бревен, и встречались по пути дома из кирпича. Но что было единым, так это заборы. Практически все дворы были огорожены высокими стенами из профильных листов разных цветов. «Население около 1500 человек. Город это или поселок, решайте сами. Местные считают, что поселок, значит и для нас поселок. Так, Максим, сверни на этом повороте налево», сказал Рашидов, показывая на перекресток, где основная дорога разделялась на две. «Нельзя, чтобы меня люди видели в вашей компании. Подозрений и вопросов много будет. Остановимся у себя». Семен Викторович не договорил, у кого у себя, а лишь продолжил периодически показывать дорогу. Минут через 20 петляний по узким дорогам поселка остановились у малоприметного дома, спрятанного за высоким забором. Снаружи было видно одну крышу. Как только машины остановились, тут же на улицу вышел хмурого вида мужчина, возраста лет за 50, в пятнистом камуфляже, и, увидев Рашидова, сразу засуетился и открыл ворота для въезда. Как объяснил профессор, это их корпоративный домик, куда представители завода приезжают, чтобы обсудить вопросы с заказчиками. Так как раньше многие ехать через мертвый лес не рисковали, то проводить встречи в Бруто было логичным. Теперь он надеется, что пользоваться им будут реже. А сейчас домик пустовал, кроме охранника никого там не было. Дом оказался небольшим, буквально пара комнат, в каждой из которых стояли по три кровати, рабочий кабинет и небольшая душевая с туалетом. Видно, что дом действительно используется только для ночевок. Зайдя в дом, Рашидов сел у телефона и, открыв небольшой справочник, начал куда-то звонить. «Денис, напомни, Даша и кто там еще?» «Паша», — отозвался Архипов из другой комнаты. «В шкафу чайник стоит, и там вроде печенье есть. С дороги, подкрепитесь. Нам нельзя тут долго находиться. Найдем ваших и сразу обратно». Не отрываясь от трубки, сказал Рашидов и продолжил уже говорить на английском языке. Видимо, на другом конце подняли трубку. «Ваня!» Вдруг заговорила сидевшая на кровати Нина. Рядом с ней, кроме Субботина, никого не было. «Ваня, ты тут?» Прислушиваясь к шорохам и дыханию парня сквозь мешок на голове, вновь переспросила Нина. Сержант тут же подошел к ней и, сняв мешок, посмотрел на нее. Ее лицо было прекрасным и ужасным одновременно. Усталость и то, что происходило с ней в последние пару дней, очень сильно отразились на внешности. Щеки, когда-то игравшие румянцем, впали, выступили вперед скулы, синюшные мешки под глазами и пересохшие побелевшие губы. Она посмотрела полными слез глазами и заревела. Так плачут не от боли или обиды, а от несправедливости и безнадеги. Горько всхлипывая, она сидела и тихо выла. Ваня на секунду растерялся. С девичьими слезами ему в жизни не приходилось сталкиваться. И в этот момент единственно правильным решением было сесть рядом и обнять обессилевшую и потерявшуюся в жизни девушку. Обняв ее, он смотрел на ее склонившуюся голову и думал, чем же он, совершенно для нее чужой человек, но испытывающий к ней самые теплые человеческие чувства, может помочь. Решение пришло мгновенно, возможно, не самое удачное. Он начал развязывать ей руки, торопясь освободить их. «Стой, не делай этого. Прошу, я плохо понимаю, что вообще происходит». Пытаясь сдерживать слезы, шепотом говорила Нина. «Где все? Все живы? И где мы? Что это за место?» Ваня молчал, глядя ей в глаза, и не мог из себя ничего выдавить. Ни одного слова. Даже промычать. «Что ты молчишь? Мы у друзей?» В ответ парень закивал головой. «Да, Нина, мы в поселке Бруто. Приехали за Дашей и Пашей. Ты как?» «Не знаю, плохо мне. Я себя не чувствую. Как будто я в чужом теле. И ужасно болит голова». «Ты чуть не погибла, у тебя лихорадка была. И еще, ты помнишь что-нибудь?» «Нет, постоянно все в тумане. Мне кажется, что я сплю и просыпаюсь на мгновение, а потом вновь засыпаю. Я не так хотела, Ваня, я боюсь». И девушка вновь зарыдала, прислонив свою голову к плечу парня. Субботин обнял ее, успокаивая, гладил по волосам. Она постепенно затихала, успокаивалась, рыдания перешли в судорожные всхлипывания. Он продолжал ее гладить и, не зная, что можно сказать в такой ситуации, шепотом повторял ее имя. Всхлипывания тоже постепенно затихли, и только дыхание не могло восстановиться. Он чувствовал плечом короткий быстрый вдох и длинный вздрагивающий выдох. По ощущениям Ивана, прошло уже не меньше часа, как они вдвоем, обнявшись, сидели в пустой комнате. Молчали в тишине, лишь ощущая тепло друг друга. И каждый думал о своем. «Вань!» — в дальней комнате послышался голос Ускова. Через пару секунд он появился в дверном проеме. «Слышишь, мы их нашли. То есть дед нашел». Тут же замолчал, увидел сидевших в обнимку молодых людей. «Ну ладно». Не сказав больше ни слова, развернулся и ушел. «Что они там? Притихли что-то?» Увидев улыбающегося Максима, спросил Денис. «Да нормально все. Сидят, живые. Один поеду». «В смысле один? Ты, дурку, не гони. Денис, скажи ему. Сейчас Леня мыша покормит и вместе поедем». Отодвинув в сторону автомат, сказал Шурик. «Семен Викторович, далеко ехать-то? Где они там?» Обратился к Рашидову, который почти час у телефона вызванивал поочередно одному ему известные номера. «Относительно нет. На другом конце поселка. Здесь люди особо не пуганные, и патрулей мало. Так что без меня сможете добраться. Управитесь до вечера, а утром поедем обратно. Надеюсь, нашли именно их. По крайней мере, по описанию подходят. Так, Максим, иди сюда. Смотри». И Рашидов начал на листке бумаги рисовать схему проезда до небольшой гостиницы, где предположительно находилась Даша. По описанию профессора, поселок был разделен рекой на две части. На левом берегу реки в основном находились частные постройки, на правом — несколько трехэтажных многоквартирных домов из десяток двухэтажных. Жили там более богатые граждане. Если на левом берегу улицы и дома располагались хаотично, то на правом все было просто — две основные улицы, ведущие на мосты через реку, а вдоль них дома. В одном из двухэтажных домов и находилась гостиница. Там же были офисные здания, какое-то подобие делового квартала. Размещались несколько компаний по продаже пила, леса, металла и всего, что делают из этих материалов. «Все понятно. И еще, оружием сильно не светите. Это тут не принято». С вызовом посмотрел Рашидов на Макса и Дениса. «Судя по молчанию, все понятно. Денис, пойдем посмотрим на Нину. И позовите мне, пожалуйста, Андрюшу». «Какого еще Андрюшу?» «Не понял», — переспросил Шурик. «Охранника», — объяснил профессор, медленно встал и пошел в соседнюю комнату. За ним последовал Денис. К моменту прихода Рашидова и Архипова ребята уже о чем-то мило беседовали. Это было видно по их улыбкам. Видимо, Субботин нашел правильные слова, чтобы поддержать девушку в это нелегкое для нее время. Увидев милую картину, профессор тоже заулыбался. «Вы, молодой человек, зря времени теряли и вернули к жизни нашу боевую подругу. Как вы себя чувствуете? Убить кого-нибудь в ваши планы не входит в ближайшее время?» Обратившись к девушке, спросил Рашидов. «А знаете, профессор, вот хотелось бы кого-нибудь прикончить. Мухлёжника и шарлатана, который сотворил из меня чудовище». Постепенно повышая голос, отвечала Нина. «Для первого раза, я считаю, вышло вполне себе неплохо. И в этом не моя заслуга. Архам чем смог, тем помог. Меня больше интересует, как твоя голова. Что ты сейчас чувствуешь?» «Конкретно сейчас мне хорошо. Вот правда. Тело болит, голова болит. Что было вчера и позавчера, я вообще не помню. Хорошо помню, как кто-то мне резал руки и ноги. И вот сейчас Ваня рядом. И все, больше, профессор, в памяти вообще ничего нет. Вы мне объясните это как-нибудь?» Уже чуть не крича спросила Нина. «Ну, полно вам. Не стоит нервничать. В данной ситуации это вредно». «А что? Имею полное право знать, что со мной, черт побери, происходит. Да убери ты свои руки!» Уже срывая свой голос, кричала девушка. Тут же попала и Субботину, который пытался поправить на ней одеяло. Как только девушка закончила фразу, ее слегка потрясло, и она, закатив глаза, упала на постель. Но не прошло и минуты, как она вновь подняла свое тело, поднявшись на ноги, встала, широко расставив ноги, готовая в любой момент кинуться на каждого. Глаза ее заплыли кровью и блестели, зрачки сузились. Она, шумно дыша через нос, осмотрела всех, кто был в комнате. Денис и Ваня стояли наготове, чтобы в любой момент повалить ее и связать, но Рашидов еле заметным движением головы дал понять, что пока не надо. «Жалкие люди! Преклонитесь передо мной, или я вас всех убью!» Тихо зашипела Нина, брызгая слюной. «Унхе Ханта, мы не боимся тебя. Ты знаешь, что такое смерть и что она рядом с тобой». «Я Еханта. Не смей меня равнять с теми, кто присмыкается перед медведями и берсерками. Я не ваша самка. Ни один медведь не смеет меня трогать или смотреть на меня». «Еханта, мы не медведи, мы люди. И ты сейчас в теле человека. Мы можем убить ее вместе с тобой». Девушка на миг замолчала, вертя головой и пытаясь рассмотреть свое тело. Шевеля ногами и связанными руками, она шумно дышала. Возможно, это продолжалось бы куда дольше, если бы в дверях дома не появился охранник Андрюша, громко окликая профессора. Увидев, что все люди почти синхронно повернули головы, девушка побежала в сторону окна, видимо, планируя в несколько шагов преодолеть это расстояние и через стекло выбраться на улицу. Но планы ее нарушил Денис, вовремя выставивший локоть навстречу ее голове, отчего тело Нины с грохотом упало на пол. «Товарищ майор, ну можно же было как-то полегче!» С явной претензией сказал Ваня, подошедший к девушке, чтобы помочь, но тут же отпрянул от нее, увидев ее глаза. Он забылся, что сейчас это не та, которую он симпатизирует и, мягко говоря, влюблен. Ее взгляд был полон ненависти и презрения. «Отойди сейчас от нее. Если у вас все срастется, тогда ты с ней еще намучаешься, Ваня». С грустной улыбкой ответил Архипов, медленно обходя пытавшуюся встать с пола девушку. «Андрюша, твою ж налево! Обожди меня там, я сейчас!» — крикнул на охранника Рашидов, не отводя взгляда от Нины. «Еханта, ты слаба! И ты в теле человека! Ты в этом теле пленница! Смирись с этим! Берсерков тебе не одолеть! У тебя уйдут десятилетия, чтобы научить это тело подчиняться тебе! А люди так долго не живут! Благодаря мне и этой девушке ты до сих пор жива! Ты должна быть этому благодарна!» «Молчи, жалкий хранитель! Ты не смеешь мне указывать, что делать! Таких, как ты, я уже убивала! Хочешь, напомню тебе, как их звали? Твой род ими гордился! Мне было в радость их всех убить!» «Мне безразличны их имена. Можешь не утруждать себя и свою память». «Как? Вы же, медведи, чтите память о своих собратьях. Ты обманываешь меня. Они все мертвы и телом, и разумом. Ирхархур был твоим братом, а теперь его кости гниют в пещерах горы Рихона. Так же, как и других бесславных ублюдков, которых родила твоя мать, Унг. А их порталы утеряны для вас, медведи, без своих хранителей. Ты будешь следующим». После этих слов она резко вскочила, пытаясь руками ударить стоящего в двух шагах Рашидова, но связанные руки не дали ей этого сделать, и она, потеряв равновесие, вновь упала на пол. Профессор наклонился над ней и на ухо тихо сказал: «Еханта, я предлагаю тебе жизнь». «Я и без тебя смогу жить. Мне не нужен ритуал, чтобы владеть телом». Приподнявшись, огрызнулась в ответ Еханта: «Ошибаешься. Ты уже в теле человека, поэтому подумай лучше, чем ты нам можешь помочь, чтобы остаться жива». «Чтобы я помогала Хуру? Никогда этому не быть», — ответила она профессору и обессиленно рухнула на пол. Ваня, помня такие фокусы Нины, тут же подбежал к ней и, подняв, положил на кровать. Нина в очередной раз потеряла сознание. «Она в отключке или что?» — спросил Денис, наблюдая, как сержант очень аккуратно уложил ее и прикрыл пледом. «Возможно, уснула. Она слаба, а переходы много сил отнимают», — объяснил профессор. «Ладно, надо ехать за вашими друзьями. Андрюша, Андрюша!» Зовя охранника, Семен Викторович пошел в прихожую. Оказалось, что на территории участка был не только дом, как изначально показалось. В заборе была калитка, ведущая на соседний участок к небольшому гаражу, сделанная из профлиста. Охранник с Максом ушли туда, и через 10 минут на дороге уже стояла машина, тихо урча мотором. «Серьезно? Королла? Еще и праворукая?» Увидев Тойоту и улыбающегося во все зубы Макса за рулем, спросил Леня у профессора: «Ну а как же, молодой человек? Вот сами подумайте. Эта машина, в отличие от ваших, имеет ряд крайне положительных качеств. Малоприметная, надежная, и все окна в ней целы. Не вызывает никаких подозрений», — сказал профессор, подойдя к машине уже вплотную. «Давно я таких не видел. Даже во Владике их не так много», — сказал через открытое окно Макс, протирая руль. «Максим, схему взял, которую Семен Викторович нарисовал? Дорогу запомнил? Туда и обратно, без приключений, понятно? На рожон не лезьте. А ты, Леня, держи язык за зубами». а то я знаю твои язвительные комментарии по поводу и без», — давал напутствие перед поездкой Денис. Все должно было пройти хорошо. Доехать до гостиницы, найти Дашу с Пашей и обратно. Времени на все выделялось 1 час. Проводив ребят, Денис, профессор и Шурик вернулись в дом. Время в ожидании тянулось мучительно долго. Поговорили за очередной кружкой чая о местности, окружающей город и о ближайших населенных пунктах. Семен Викторович рассказал, что особо далеко он ездить не любит. Обычно важные люди из других городов по делам к нему приезжают. А он сам далеко уходит, если только через портал, изучать местность. После поселка Бруто дорога раздваивается. Одна ведет в сторону города Светлый, до него не меньше недели пути. По ней есть несколько небольших деревень. А вторая дорога уходит чуть севернее и ведет к большой реке Мисава. Там паромная переправа. За ней эта дорога вытягивается на юго-запад почти прямо и примерно через 7000 километров приходит в Иерихон. Час уже давно прошел, но где их носит-то? Крутя в руках пистолет, сказал Денис, периодически поглядывая в окно. «Я, наверное, пойду, тачку гляну. Лишнее уберу из салона», — тихо сказал Шурик и вышел из дома. Не прошло и 3 минут, как Саша прибежал обратно с портативной китайской рацией типа «Воки-токи», при этом с растерянным взглядом. Денис, увидев это, сразу понял. Произошло что-то крайне неприятное. «Тебя зовут?» — протянув рацию, сказал Шурик. «На приеме», — отозвался Архипов, нажал кнопку передачи. «О, командир! Ну, здравствуй, морпех! Как же долго мы тебя искали! Слышишь меня?» Радиостанция затрещала чьим-то грубым мужским голосом с легким акцентом. Голос был незнаком Архипову. «Кто это?» — поинтересовался он. «Майор, урок тебе на будущее. Если хочешь оставаться неузнанным и незамеченным, не оставляй в живых свидетелей. Твои широкие жесты тебя до могилы доведут». «Я не услышал имени, учитель!» С явным раздражением, но с лирической интонацией сказал Денис. Профессор и Шурик сидели, пытаясь понять из разговора, что происходит. Хотя одно было ясно. Кто-то их выследил, и впереди их ждут неприятности. «Майор, это не имеет никакого смысла. Перед тем, как убить тебя, я обязательно сообщу тебе свое имя, чтоб ты знал, кто тебя убил, и с этим именем отправился в ад. А теперь слушай меня внимательно. Твои ребята у меня, правда, слегка помяты, но живы. Девочка тоже жива, хотя, поверь мне, на нее у моих ребят большие планы. Мне за твою голову обещана награда. Я не хочу брать грех на душу и убивать твоих людей, так что думай. Возможны 2 варианта. Мы их убиваем и идем за тобой. И 2-й вариант. Ты едешь к нам, и я их отпускаю в обмен на тебя. Времени на раздумье у тебя 1 час. Через 1 час я свяжусь с тобой. Ты меня услышал, майор?» Прошипела радиостанция и затихла, ожидая ответа. «Да». «Конец связи». «Ну вот и приплыли. Слишком все хорошо было в последнее время», — тихо сказал Шурик, в очередной раз достал магазин от пистолета и проверил наличие патронов. «Товарищ майор, когда выезжаем?» — спросил подошедший Ваня, который слышал весь разговор. «Ты-то куда? А с ними кто останется?» «Да вон охранник посидит. Свяжем ее, никуда не денется. Ему скажем, чтобы не слушал весь ее бред». «Да, думаю, до утра спать будет», — махнул рукой Ваня, надевая свою разгрузку. «Андрюша, Андрей!» — позвал профессор. Охранник тут же открыл дверь и замер, как будто он стоял на крыльце и ждал, когда его позовут. «Андрей, ну вот и настало время для тихого Бруто. Доставай ружье и звони Мансуру. Пусть берет своих ребят и ждет команды», — с тоской в голосе сказал Рашидов и вышел из дома вслед за охранником. Денис сидел за столом с опущенной головой и соображал, что делать. Как освободить ребят без лишних потерь? И живы ли они до сих пор? Но плохие мысли он отгонял, понимая, что кем бы ни был этот человек, они ему нужны живыми. Без них он Дениса не получит. То, что выйдут на их след, в конце концов, Архипов знал, но не думал, что так быстро. Только за какие именно заслуги? На своем пути живых свидетелей было много оставлено. И каждый из них мог бы опознать его или запомнить кого-то из ребят. Видимо, Дашу или Пашу опознали, а после просто ждали, когда появимся мы. «Товарищ майор, какой план?» Голос Субботина вывел Дениса из размышлений. Именно ты, Ваня, держишься в самой сторонке от всего этого. Если случится так, что мы все там ляжем, твоя задача будет добраться до наших, сообщить все лейтенанту Качанову. Оставьте технику в портале и выходите мелкими группами. Там уже сами сообразите, как лучше. Шурик, ты со мной? Конечно, Денис, что за вопросы? Пойдем туда, попробуем обменять меня на ребят. А дальше как карты лягут. Прошло минут 30. Архипов неподвижно сидел и разглядывал на смартфоне фотографии детей и жены. Морально он уже подготовился к любому развитию ситуации, и в такой час его просто накрыло тоской по своим родным людям, которых он никогда в жизни не увидит. Для них он пропал без вести, хотя вот он, живой и здоровый. От такой несправедливости сердце больно сжималось. Мозг будоражил от воспоминаний запаха волос детей, от мелькающей нежной улыбки жены и ее любящего взгляда. «Саш, ты скучаешь по своим?» дрогнувшим голосом спросил Денис. Но Саша ответить не успел. В дом зашел профессор, одетый в легкий кевларовый бронежилет, удобные и легкие армейские ботинки с высокими берцами. На голове была вязаная шапочка, но, судя по тому, как головной убор был сложен и надет, Денис признал в этой шапочке балаклаву. Видимо, Рашидов собрался идти вместе с ними. В руках у него двое ножен с выступающими рукоятками черного цвета. За ним зашел охранник Андрей и, подойдя, скинул на стол еще три бронежилета. Архипов в войсках таких не видел. Черного цвета, без фартука и воротника. Видимо, или ОМОНовские, или СОБРа. Значения это не имело, хоть какая защита для корпуса. Такие броники против автоматов или винтовок не помогут. Но в ограниченном пространстве от пистолетного выстрела вполне себе хороши. «Ну что, сколько там времени осталось-то?» Посмотрев на настенные часы в доме, спросил Рашидов. «Еще 10 минут», — за Дениса ответил Шурик. «Семен Викторович, вы тоже с нами?» «Ну а как же? Зачем я с вами так долго возился? Чтобы какой-то мелкий наемник убил вас? Не, молодые люди, у нас с вами большие планы на будущее». «Оптимистично», — с улыбкой сказал Субботин. «Семен, Семен!» Вдруг откуда-то заговорил радиоприемник. Рашидов, слегка постарчески кряхтя, полез в карман и достал оттуда радиостанцию. Денис не особо разглядел, что за модель, но по четкости звучания голоса и внешнему виду не китайская точно. «Мансур, ты готов? Выяснил, где они?» — ответил Рашидов незнакомцу Мансуру. «Да, они у старой мельницы. Мои уже там». «Хорошо, Мансур. Сделаешь все как надо, считаем и в расчете». «Добро, Семен». «Ну вот, мы не одни на свете. Эти гаденыши думают, приехали, и все им можно, что ли?» И Рашидов рассмеялся. Не успел профессор отсмеяться, как китайская оки-токи дала о себе знать. «Майор!» — протяжно зашипел чужой грубый голос. «Я слушаю». «Ну что, ты подумал? Ты решил? Мне кроме тебя никто не нужен. Твоя голова взамен на свободу своих ребят». «Куда ехать?» «Поезжай до конца поселка, там сразу после сожженного дома повернешь налево. Там недалеко, мы будем тебя ждать. Тебя одного, через 30 минут. Время пошло, майор». «Принял, жди меня», — холодным голосом ответил Денис. «Значит, вот. Ну что, расселись ребята, грузимся и поехали», — хлопнув в ладоши, сказал Рашидов. «Я один поеду». «Денис, конечно, ты один поедешь. Мы на Тойоте, а ты один на Ниссанчике». Кивнув, Архипов направился к выходу. Остальные поспешили за ним. Уже на улице Рашидов всех усадил в пикап, проинструктировал охранника и уехал с ребятами первым. Денис должен был выехать чуть позже. До старой мельницы ехать 15 минут, и время еще было. Луна скрылась за тучи, и на улице стало особенно темно. Архипов все пытался разглядеть звезды, стараясь сократить время. Взглянув на свои часы, убедился, что пора. Вышел Андрей и при свете фар начал открывать ворота. И тут вдруг в проеме бокового окна автомобиля со стороны водителя появилась Нина, изрядно напугав перенапряженного Дениса. Глаза ее блестели, а сама выглядела очень бодрой и возбужденной. «Я с тобой». «В смысле? Ты слаба еще, и ты нужна нам тут. Вдруг ранены?» Начал уговаривать сомнительными доводами девушку Денис. Но она уже открыла дверь и усаживалась на заднее сиденье. «Руки мне развяжи!» Слегка грубоватым для девушки голосом сказала Нина. В интонациях Денис узнал Йогарха и, достав свой нож, перерезал сделанные из простыней веревки. «Мои друзья, люди в опасности!» Машина ехала тихо, урча дизельным мотором и освещая пустые улочки поселка. Вот исчез последний дом на улице. Впереди была лишь пустынная дорога, но через десяток метров в свете фар появился старый разрушенный дом без крыши с полуразвалившимися стенами. Денис добавил ход и начал искать поворот. Свернув, потихоньку поехал вперед, вглядываясь в освещаемую фарами темноту. «Майор!» — вдруг затрещала рация. «Да!» — достав ее из кармана, ответил Денис. «Остановись и дальше иди пешком!» — скомандовал голос из рации. И в этот же момент машина впереди включила дальний свет, ослепляя Архипова. Что за машина, сколько там рядом людей, не было видно из-за яркого света. Денис даже не услышал, в какой момент Нина покинула машину. В салоне ее не было. «Хорошо, хоть Глеб с Алисой остались в доме», — подумал он. Подчинившись голосу, Архипов остановился, выключил ближний свет и заглушил двигатель. И, выйдя из машины, глядя чуть в сторону, медленно пошел на яркий свет. Люди стояли примерно метрах в 150, но можно было разглядеть только силуэты двух-трех. «Стой!» — крикнул голос из темноты. Денис остановился, не дойдя метров 30 до машины. За время, пока он шел, глаза привыкли к контрасту яркого света и темноты, и он уже смог разглядеть очертания машин. Три больших внедорожника. Возможно, крузаки, а может и поджерики. Также где-то в сторонке стоял седан. Возможно, это Королла, на которой уехали Макс и Леня. У машин стояли люди, по крайней мере, 6 силуэтов Денис точно насчитал. «Ну вот, приехал один, молодец», — сказал тот же голос и вышел из тени, встав перед включенными фарами. Денис был явно в проигрышном положении во всех отношениях. Ослепленный, дезориентированный и хорошо видимый на дороге, в отличие от тех, кто держит в плену его ребят и желает его головы. Терять ее он совсем не хотел и не планировал. «Где мои ребята?» «Они пока живы, благодаря тебе. Но за тобой должок». И тут же откуда-то из темноты появилась еще пара силуэтов. На голове одного был мешок, а руки связаны за спиной. Второй, держа связанного за руки, пнул его под сгиб колена, отчего человек с мешком упал на колени перед машиной. «Майор, тебе Саид большой привет передавал. Извинился, что сам лично не может тебе отрезать голову». И только он замолчал, как прозвучал выстрел, разнесший голову человека с мешком, отчего тело его, потеряв всякий контроль, рухнуло на пыльную дорогу. «Мразь!» — сквозь зубы сказал Денис, и, ускорив шаг, пошел в сторону фары, силуэты с пистолетом в руках. Заметив это, человек с пистолетом крикнул: «Майор, стоять! Иначе с другими произойдет то же самое! Это месть за моего брата, которого ты убил!» До силуэта расстояние быстро сокращалось. Денис прошел еще несколько метров и остановился. «Ты, тварь, хотел мести? Так вот он, я! Или ты гораст убивать только безоружных?» Архипов достал нож и выставил перед собой руки, приготовившись к бою. «Ты думаешь, я тебя боюсь? Я хотел оставить тебя в живых, но, видимо, придется отрезать тебе голову!» Громко сказал он, и от этих слов несколько человек засмеялись в темноте. Денис тянул время и провоцировал незнакомца на бой, хотя понимал, что на ножах биться он далеко не мастер. У артиллеристов-морпехов бой на ножах стоит в программе обучения не на первом месте. И главной задачей в данный момент Денис поставил уворачиваться и тянуть время как можно дольше, чтобы Рашидов с его парнями успели. Незнакомец медленно подходил, легко переступая с ноги на ногу, обходил Дениса сбоку и перекидывал большой нож из руки в руку. «Ну что, морпех, готов? Я тебя сейчас резать буду!» И сразу сделал резкий выпад вперед. Денис смог без труда уклониться, и в этот момент он разглядел лицо незнакомца. Нет, он его никогда до этого не встречал, ни в этом, ни в земном мире. Грубые черты лица, с многодневной обильной щетиной и с густыми бровями, не больше 40 лет. И тут Денис краем глаза заметил лежащее на земле тело своего парня. Одежда на нем была основательно порвана, и он не мог понять, кто это. То ли Паша, то ли Максим. Леня был чуть выше и здоровее его ребят. Сердце застучало быстрее, дикая ярость затмила глаза. Он сейчас хотел убить этого ублюдка, который только что пристрелил его парня. Прошли еще доли секунды, и незнакомец сделал еще один выпад. Теперь попал в область печени, но благодаря легкому бронежилету нож просто уткнулся в кевлар, разочаровав своего обладателя. Денису этой мимолетной паузы хватило, он сделал шаг вперед, прижал руку противника к себе и попытался нанести удар в бок между ребер. Но незнакомец слегка выставил руку и поймал за запястье Дениса. Противник в таком положении пытался лбом нанести удар по носу, но, зная такие приемы в клинче, Архипов выставил вперед под удар самую крепкую часть своей головы, он же лоб. Сильный удар, яркая вспышка в глазах и сразу ослабла хватка у мужчины. Видимо, он ожидал другого эффекта от своего удара. В темноте послышались оглушающие выстрелы. Незнакомец, услышав их, растерялся и начал озираться по сторонам в поисках источника. Уловив этот момент, Денис сделал шаг вперед, целясь ножом незнакомца в шею. Не успел он замахнуться, как прямо на его глазах голова незнакомца лопнула, обрызгав его ошметками костей, мозгов и крови. Бездыханное тело тут же рухнуло на пыльную землю. Денис растерялся и, пригнувшись, начал убирать с глаз кровавую кашицу. Во рту сразу появился солоновато-железный привкус. Пока он сплевывал, все вокруг затихло. Он вытер рукавом глаза и огляделся. Фары также слепили глаза. «Проверь, как он там!» Послышался голос Семена Викторовича, и сразу к Архипову подбежал незнакомый мужчина в гражданской одежде. «О, друг, ты жив? Нормально все? Не зацепило тебя?» Денис посмотрел на него и, оттолкнув, побежал к телу с мешком на голове. «Кто же это? Кто? Кого не смог уберечь?» Руки тряслись, пока развязывал чертовы веревки. Наконец-то узел поддался. Аккуратно сняв мешок, он увидел небольшую дырочку в выбритом затылке. При таком выстреле шанс, что лицо уцелеет, остается узнаваемым, был минимальным. Так, из одежды какая-то старая куртка, серая футболка. Макс был в тельнике, неужели Пашка? Быстро перевернув тело, Денис посмотрел на то, что осталось от лица парня. «Нет, нет, нет!» «Ну кто там, Денис?» — спокойно спросил хорошо узнаваемый голос Шурика. «Я не знаю». И, подняв голову, он посмотрел на окружающих его людей. Кроме Рашидова, Вани и Шурика стояли еще пятеро незнакомых мужчин. «Живы они», — с улыбкой ответил Шурик. «В микроавтобусе сидят». И он рукой показал в сторону, где действительно метрах 40 стояли еще две машины. Не говоря ни слова, Денис встал и пошел к этим машинам. По пути он заметил, как двое парней таскали еще теплые тела убитых в одну из машин, и, не обращая больше на это внимания, подошел к открытой двери микроавтобуса. Там в освещенном салоне сидели улыбающиеся Леня и Паша, а Даша и Макс, обнявшись с прикрытыми глазами, наслаждались долгожданной встречей. «Живы-здоровы. Как ты, Пашка?» «Здравия желаю, товарищ майор», — сказал Нагорный, пытаясь улыбнуться. Лицо его отекло и было синюшным от кровопотеков, ссадин и синяков. «Нехило тебя». «Да, 2 дня мутузили. Как жив остался, ума не приложу. Блюдки!» Зло выругался он. Леня, в отличие от Паши, выглядел куда здоровее, хотя несколько ссадин и у него на лице были. «Смотрю, и тебе досталось». Все еще убирая ошметки костей с лица, спросил Денис у Лени. «Да, чуток. Не такое еще было». «Даша, как?» «Нормально. Ее не трогали. Хотя и пытались. Главное, их не дал ее никому. Как я понял, продать кому-то хотел. Мы, кстати, не одни. В той машине пара девочек сидит и парень какой-то. Кто такие, хрен его знает. По-русски не говорят. С нами еще парень был, но его куда-то увели. Ребята сказали, что убили его, да?» «Да», — тихо ответил Денис и пошел к остальным. Стоять у первой машины остались только Шурик, Рашидов и какой-то мужчина. Все остальные собирали оружие и стаскивали трупы в один из внедорожников. «Семен Викторович, спасибо за помощь. Быстро вы их». «Это Мансуру спасибо, его парням. Они тут давно уже. Несколько точных выстрелов, и все». «Денис», — протянул руку Архипов. «Мансур, рад знакомству», — улыбнулся мужчина. «Спасибо за помощь. Без вас, думаю, все было бы печальнее». В ответ он еще раз улыбнулся. «Семен Викторович, ну что, как и договаривались, тачки все я забираю, микроавтобус оставлю, нам он ни к чему. И еще, там 2 раненых, один тяжело, второй жить будет. С ним что делать?» «Не знаю, Мансур, кто эти люди?» «Да известно кто, охотники, наемники. Ловят людей, продают, мрази те еще». «Мансур, там, кстати, какие-то ребята еще есть, пленные». «Уже нет, мы их тоже заберем. Не волнуйтесь, о них мы позаботимся. А вы берегите себя, Семен Викторович. Всего вам доброго. Он пожал всем руки. Отдалившись, что-то крикнул своим ребятам. Относительную ночную тишину вдруг пронзил тихий утробный крик. «Ёпарас, это Нина!» — сказал Денис и побежал на источник звука. «Ребята, там ваша девушка?» — спросил из темноты Мансур. «Да, да, наша!» На бегу ответил Денис, пытаясь рассмотреть в темноте силуэты. «Не стреляйте и отходите!» — скомандовал Мансур своим. В нескольких десятках метров от машин лежали двое раненых. У одного из них, пригнувшись, сидела Нина и что-то шептала человеку в лицо. Второй же, находясь рядом, издавал истошные, полные ужаса хриплые крики. Двое ребят Мансура, которые охраняли раненых пленных, отошли на несколько шагов назад и, наведя свои автоматы, молча наблюдали за происходящим. Мансур тоже подбежал и, дав подзатыльник одному из них, приказал быстро садиться в машину. Все втроем убежали. Денис же, добежав, остановился рядом. Подошли Рашидов и Шурик. На шум прибежал Ваня, так как сразу понял, что Нина тут. «Она что, с тобой приехала?» — шепотом спросил Рашидов. «У меня выбора особо не было. Сама села и после тихо исчезла. Что она делает?» «Понятия не имею, Денис. И я не уверен, что сейчас там Нина». На появление людей девушка не обращала никакого внимания. Она была увлечена своим делом и что-то тихо нашептывало человеку, лежащему на траве. Его тело часто вздрагивало. Вдруг, замолчав, она положила руку ему на лоб и, наклонившись к его губам, своими сделала несколько глубоких вдохов. Тело человека сразу обмякло, а поднятые в приступах судороги руки упали бессильно на землю. «Яханта!» — зло прошипел профессор. «Яханта, не смей этого делать!» Доставая свой нож, Рашидов быстрыми шагами двинулся в сторону девушки. Нина вдруг резко выпрямилась и обернулась. «Семен Викторович, доброй ночи! Какая прекрасная ночь, не находите ли?» Испуганный таким поведением, Рашидов замер на месте. «Нина!» «Как же прекрасно я себя чувствую, прям летать охота! О, Ваня, милый мой, спасибо тебе!» Очень мягким и ласковым голосом произнесла девушка, подойдя к нему и, взяв его за руки, встала рядом с ним. Денис медленно подошел к профессору и краем глаза посмотрел на лежащее тело. В том, что он был мертв, не было и сомнений. Неестественно исхудавшее лицо и закатившиеся глаза говорили о том, что жизнь покинула тело человека. Лежащий рядом раненый мелко дрожал и не мог произнести ни слова. «Денис, мне кажется, Яханта встала на нашу сторону». «Ну что, я этих забираю тоже?» кивнул на лежащих людей Мансур. «Да, только один двухсотый уже», — ответил ему Архипов. «Быстро он. Я думал, может, откачаем». Мужчина подошел посмотреть на тело. «Блин, что с ним произошло? Он весь иссох, что ли?» Увидев одного из бывших наемников, спросил Мансур. «Не знаю, может, болел чем. Что ты с ними сделаешь?» «Трупы скину в реку, там их сожрут быстро. А живого откачаем и выменяем. Как они с людьми, так и мы с ними», — ответил мужчина и дал команду своим ребятам забрать тела. Постоял молча и ушел к машинам. Прошло минут пять, как уехали знакомые профессора, а они все стояли и размышляли, каждый о своем. Нина вела себя спокойно, стояла рядом с Субботиным, держа его за руку, и глядела куда-то вдаль. По растерянному выражению лица Вани было видно, что вся эта ситуация ему доставляет сильный дискомфорт. «Ребят, холодно, поехали уже!» Вынырнув из темноты, сказал Леня. «Действительно». Рассевшись теперь уже по четырем машинам, спокойно проделали расстояние до дома Рашидова. В корпоративном доме после этих событий никто не мог чувствовать себя в безопасности. Это понимал и профессор, поэтому решение вернуться в портал на данный момент времени было самым адекватным решением. После быстрых ночных сборов, ближе к утру, колонна с людьми выдвинулась в сторону Вошты, к поселку за мертвым лесом. Нина после ночного происшествия изменилась. Она теперь не теряла сознание и не фонтанировала эмоциями. Была спокойной и активной, старалась всегда кому-нибудь помочь и очень привязалась к Субботину. Было трудно сказать, это какие-то чувства с ее стороны или же благодарность за то, что Ваня в свое время для нее сделал. Со многими соглашалась, мало перечила, и постоянно говорила, что в мире много зла, и надо с этим бороться. Паша Нагорный сильно хромал. Его рана не до конца зажила, и требовались постоянные перевязки. В другом отношении он был в порядке. В относительном порядке, если не учитывать его побитое лицо. Над ним хорошо поработали, и, видимо, так и не сломали. Сомнений в этом не было. Рассказывал, что иногда его посещали мысли, за ними в итоге не вернуться, и когда закончится то золото, что им оставили, ему придется искать в этом мире себя самостоятельно и как-то выживать. Про Дашу отзывался хорошо, а на вопросы Макса якобы ее видели, как она ездила с Юрой, сказал «бред». Она постоянно рядом была и куда-то уезжать даже не помышляла. Почувствовав положительные эмоции, расслабились и Алиса с Глебом. Они сдружились практически со всеми ребятами и тепло общались между собой. Понимая, что пока являются обузой, старались помогать там, где могут, или не мешать. Рассвет встретили уже в мертвом лесу. С того момента, как только Денис увидел в первый раз этот лес, прошло уже несколько недель. А ощущения были как будто впервые. И не было всего этого. Ни шумунов, ни берсерков, ни тех переживаний, ни стресса, который пришлось пережить. Он с Пашей и Рашидовым ехал в Ниссане. Разбитое боковое окно пока не заменили на новое. Холодный утренний воздух бодрил тело и мозги. «Семен Викторович, а вы откуда этого Мансура знаете?» Рашидов сидел молча, подставив лицо пробивавшемуся сквозь густые ветви деревьев солнечному лучу. «Давно его знаю. Электриком на шахте раньше работал». «А сейчас, видимо, уже не по профессии работает». «Как видишь». Считает себя воплощением справедливости. Но, боюсь, нарвется в итоге на кого-нибудь. Он тут в округе промышляет, ищет пропавших за деньги. И прям хорошие деньги зарабатывает. Да ну, основной его доход – имущество, которое он в итоге получает. Но стоит отметить, что полученные деньги он тратит по уму. Бывает, выкупает иногда людей, которых в рабство гонят. Тут, я смотрю, просто беда с этим. Да. Есть даже целые города, где аукционы проходят. Ловят новоприбывших и продают. А там уж на усмотрение хозяина. Девушек используют в борделях, там же и дети. Мужчин на работы потяжелее. Мир очень жесток в этом плане. Законов нет, так же, как и справедливости. И где же Иерихон? Разве не борется с такими явлениями? Это главный заказчик, Денис. Слышал даже, что для него иногда прямиком с земли привозят людей целыми автобусами. Ага, я тоже слышал. Эти между собой говорили, что ждут большую партию, типа надо быстрее с нами заканчивать и куда-то ехать. Паш, когда это ты слышал? Да утром вчера меня вырубили, я лежал на полу. Они думали, что я без сознания, сказал Паша, потирая свои ссадины и ушибы на лице. А я очнулся. Денис! Вдруг раздался голос Саши по рации. «Слушай, Денис, далеко до этих лесорубов ехать? Задолбался уже, спать хочу!» Поинтересовался Шурик, и Денис вопросительно посмотрел на Рашидова. «Осталось недолго, но остановиться там не сможем. Заправимся и дальше. Надо ехать». «Саш, поменяйся с Леней, пока никак». «Семен Викторович, я так понимаю, нас могут там накрыть тепленьких?» «Да, думаю, слушок уже прошел. И этих ищут». «Так что не стоит рисковать ни нашими жизнями, ни жизнями других людей», — ответил Рашидов. Денис не стал дальше комментировать и с доводами профессора согласился. «Слишком много событий произошло за последнее время. Надо тихонечко добраться, отдохнуть и в портал к ребятам». Ночная дорога в мертвом лесу жила своей жизнью. Встречные машины проезжали часто, чего тут раньше не было. Глядя на это, Денис размышлял, хорошее ли они дело сделали, убрав терроризирующих местных жителей шумунов, или же все-таки нарушили тонкий баланс в системе этого мира. Если же нарушили, то иной мир восстановит все. А сейчас страх у людей пропал. До поселков Горняков доехали к ночи. Возможно, и быстрее можно было, если бы колесо не пробили. А так, без потерь и сильно измотанные, они въехали на спящие улицы. Буквально недавно они с боем прорывались отсюда, а сегодня он успокаивал своей тишиной и дружелюбием. Гудел в стороне завод, который не мог остановить свои печи, и конвейер работал круглосуточно. Максим предлагал доехать до портала, но Рашидов эту идею не поддержал, как и Денис. Ехать в горные местности ночью среди обрывов крайне опасно. Семен Викторович показывал дорогу по петляющим улицам до тех пор, пока не приехали к одинокому строящемуся одноэтажному дому на окраине. Как он сказал, поселок успокоился с момента их последнего тут пребывания, но даже у стен есть уши, поэтому лучший вариант отдохнуть в этом доме. К полноценному проживанию дом не был готов, хотя и крыши и пол уже были, даже окна вставлены. Но ни мебели, ни каких-либо других удобств. От них Рашидов ушел пешком, пообещав утром вернуться. «Товарищ майор, разрешите мне первому на охрану?» Прихрамывая, подошел Нагорный к сидящему на обструганных досках внутри дома Денису. «А чё так, не устал, что ли?» Вопросом на вопрос ответил Денис. «Ну а чего? Я всю дорогу почти спал. Все бока болят. Теперь спать вообще не хочу, а ребята отдохнут». «Паша, расскажи подробнее, что за люди были и как они вас поймали?» «Ох!» Как-то постарчески сказал Нагорный и, подвинув стоящий рядом табурет, присел, вытянув перевязанную ногу вперед, и продолжил. «Как я понял, Даша где-то засветилась, а может и не она. Нас этот водила привез к себе. Он, кстати, в этом же поселке живет. Мы у него переночевали, он врача какого-то привел, после отвез в эту гостиницу. А врач сперва каждый день приходил повязки менять, потом научил Дашку и перестал. Юру, водилу, мы больше не видели. Даша иногда выходила купить поесть и тряпки для перевязки, и все. Админа гостиницы видели, когда заселялись. А так она иногда звонила в комнату и спрашивала, как долго еще будем жить. Ну и за день, как вы приехали, Даша, как обычно, ушла, ну и вернулась с ними. Меня вырубили сразу, я даже встать не успел, а очнулся в каком-то доме, привязанный. Ну и вот. В соседней комнате еще пара девчонок была, и парни, молодые совсем. Спрашивали, чего? Да, откуда мы, как командира зовут? Кстати, они в курсе были, что вы майор по званию. Общались в основном на русском, но среди них и пара негров была. Они по-французски. А этот главный с ними по-английски разговаривал. У меня от их болтовни голова пухла. Что-то говорят, хрен пойми что. Как я понял из разговора, они приехали за каким-то товаром и должны были куда-то ехать, кого-то встречать. Но им типа улыбнулась удача, и кто-то им слил нас. Они хотели нас с собой увезти, но тут появились Максим и Леня. Возможно, администраторша им сообщила. Их прямо там и взяли. Но это уже у Макса надо спрашивать. Я в тот момент не в курсе был вообще, что за нами кто-то приехал, и больше волновался, чтобы Дашку не трогали. Эти черномазые постоянно к ней лезли. То есть ты думаешь, что они случайно на вас вышли? Ты вроде лицом-то не очень светился. Откуда они могли тебя узнать? Не знаю, товарищ майор. А ты им что-то сказал? Да что я им скажу-то? Я скажу, а потом вас всех порешают. Да ну нахрен. Ладно, к Шурику пойдешь. У него там в пикапе есть несколько автоматов. Возьмешь, какой понравится. Ну а с одеждой я тебе совсем не помогу. Ты как бомж выглядишь. Может, у кого из парней еще осталась форма? Ладно, давай, бди. И на улице не торчи, тут, говорят, совы какие-то летают. Филины. Ну да, ну да. Типа филины. Усмехнувшись, ответил Денис. Архипов сидел, глядя в одну точку, борясь со сном, и думал. Случайность ли то, что на них вышли какие-то наемники, или же их действительно выследили? Возможно, что та гостиница была местом, откуда забирали одиноких людей, а тут звезды сошлись, и получилось то, что получилось. Ладно, все живы, здоровы и отлично. Все остальное утром. Надо переспать со всеми мыслями и на свежую голову решать все эти загадки и вопросы.